Квест-19. Объединить компании. Некоторые студенты меня пытались достать. Я успешно игнорировала любые нападки. И так могло продолжаться вечно, если бы Лоран вдруг не соизволил встать на мою защиту. В ответ на гневные окрики со стороны факультета трансформации он неожиданно схватил меня за руку, притянул к себе и рявкнул. «Хватит же верить во всякую ересь! Землетрясение устроил не Аланир! А если у вас есть вопросы к Лете, тогда адресуйте их мне!» Оборотни тут же притихли и поспешили пройти дальше. А я руку у него отняла и в глаза посмотрела, собрав всю имеющуюся серьезность. «Лоран, знаешь, вещь хуже, чем слышать в глаза шлюха, убийца и шпионка?» «Возможно, червяк?» — предположил он с улыбкой. Я качнула головой. «Нет. Хуже — это когда из-под земли выскакивает защитник и затыкает всем рты. Буквально подчеркивает, что я без этого незваного героя просто упала бы за ближайший куст и разрыдалась от обиды. Даже интересно услышать, кем ты меня считаешь, если решил ухаживать именно таким образом?» Лоран отпустил, но пристальным взглядом подчеркивая, что расстояние между нами он увеличивать не собирается. «Ошибаешься. Я прекрасно понимал твою реакцию. Но и промолчать не мог. По-твоему, я должен стоять и слушать, как оскорбляют девушку, которая мне не безразлична? Бывало со мной такое, мне не понравилось. Ты думаешь о своем настроении, а я думаю о своем. Кстати говоря, прими совет. Иногда нет ничего плохого в том, чтобы ненадолго притвориться слабой. Обычно это здорово прибавляет женщине сексуальности. Пришелся бы совет впору, если бы я собиралась что-то прибавлять. Лоран, мне твоя симпатия не нужна». «Это из-за того, что мы неверно начали», — упорно продолжал он, и не думая сдаваться. «Я пытаюсь изменить о себе впечатление. Цветы тебе не нужны, ценные подарки, уверен, вообще полетят в меня обратно. Любые побрякушки в твоем случае — пустая трата времени. Тебя можно поразить только открытым небом. Вот против него у тебя нет иммунитета». Лоран усмехнулся, когда я на секунду расширила глаза, изумляясь абсолютно верной формулировке. Но он продолжил с небольшой досадой. «Выбраться на природу сейчас сложно. Последние события заставили ректора запретить выход с территории. Да и Кингару накрыла настоящая осень. Синего неба я тебе до весны не достану». «Ничего страшного», — успокоила я. «Тогда весной и поговорим». Но уйти он мне спокойно не дал, окликнул. «Лита, почему ты не даешь мне даже шанса? Я открыт перед тобой, уязвим, сердце нараспашку. Бей за все, что я тебе успел сделать раньше. Но потом уже забудь и начни смотреть по-новому. И давай честно, ты тоже не стеснялась, когда отвечала на мои провокации. Так почему виноватым остался я один? Это справедливо ненавидеть меня, если и сама отвечала тем же?» Я остановилась и задумалась. Закончить этот разговор надо точкой, а не двоеточием. Потому каждое мое слово сейчас важно. «Ненависти нет, Лоран? Ты мне просто не нравишься?» «А как понравится, если ты ставишь от меня такую защиту, какой даже в хранилище артефактов нет?» Он вдруг поднял немного голос. «Как я могу показать, что чувства меня не изменили, не сделали из меня другого человека? Но ты никогда и не знала даже прошлого меня достаточно хорошо, чтобы клеймить выводами». Мне очень не нравилась его искренность. Хотя обычно я уважаю прямолинейность в людях. Но не такую же. Хоть бы каплю смущения выказал от того, что душу выворачивает. Хоть бы песчинку раздражения кинул, что угораздило его влюбиться в самую неподходящую персону. Нет. Он так легко обнажает свои чувства, будто бы само собой разумеющееся, будто стыдиться здесь нечего, что этим уже смущает меня саму. Я ответила тихо. «А я и не хочу, чтобы ты мне нравился». Но его мои слова отчего-то обрадовали. «Ну, наконец-то, хоть какая-то реакция. Если просто не хочешь, то ерундовый предлог мне под силу преодолеть. Мало ли чего я хотел, мало ли чего ты там не хочешь». «Ого! Как эгоистично прозвучало!» — восхитилась я. «Даже для прошлого Лорана здорово!» Его ирония с толку не сбила. Наоборот, парень сделал пару быстрых шагов ко мне, схватил за руку и повел, будто в танце. «Это простой вальс, Лита. Умеешь? Расслабься, это пока только обмен культурным опытом». «Да не прижимай меня так!» Я не сдержала легкой нервозности. Еще и не начинал. «Кстати, предлагаю спор. Кто заберется в столовую ночью первым? Если победим оба, то там устроим ужин на двоих. Если оба попадемся, то нас вместе отправят отрабатывать прокол. Обожаю мыть посуду. Как тебе идея? С тобой сложно быть романтичным, но я находчивый». Меня от его напора уже неприятно будоражило. «И это тот самый хвалёный милый Лоран? А чем он отличается от наглого Лорана?» Не могу же я разыгрывать того, кем вообще не являюсь. Какие оценки у тебя стоят по истории? Должны бы уже выучить, что если империя наступает, то всегда с полной капитуляцией противника. Я поддавалась его движениям в танце, хотя уже давно было время оттолкнуть и уйти во свояси, а не продолжать участвовать в этом глупом разговоре. Но не знаю. Как помню, в последний раз вас всё-таки остановили. Да, жестокие вороны, признал он нехотя, останавливаясь. Тогда переформулирую утверждение. Империя наступает, и если передо мной и тобой не встанет ворона, то капитуляция не за горами. Да откуда же ему тут взяться? Всё, отпусти, Лоран. Я не подписывалась участвовать ещё и в этой захватнической войне. Он отпустил. И руку даю на отсечение, улыбался, наблюдая, как я позорно сбегаю. Он любую мою слабость ловит, анализирует и потом выставляет против меня. Зато наши компании каким-то невероятным образом начали объединяться при каждом приёме пищи. Предполагаю, у всех снижался аппетит, если не испортить настроение соперникам. Вот так мы усаживались восьмёркой и весело ругались, поддерживая обстановку. Иланесса больше вкус нашей еды не портила, но кричать мелодично уже давно научилась. «Признайся честно, Ланирка, ты нашего Лорана приворожила?» Сам он даже не думал отнекиваться, предоставляя право объясняться мне. «Ну, за мной не заржавеет». «Да, приворожила. Как вошла впервые в академические ворота, так сразу группу инкубов поймала. Ашка, подтверди. И спрашиваю у них, кто здесь самый богатенький? Указали на вашего Лорана. Я, конечно, попечалилась немного, что наследник короны здесь не учится. Ну ладно, думаю, на безрыбье и рак рыба. Этого приворожу». «Ха-ха, как смешно», — скривилась эльфийка. «Специально преувеличиваешь, чтобы истинные мотивы казались забавными, а не настоящими». «Это я преуменьшаю, Ланесса. Со скал своих спрыгнула и сразу в королевскую семью. Я ж теперь только на шёлковых простынях спать собираюсь. Часы считаю до нашей свадьбы, чтобы уже никогда железной вилкой в дешёвом омлете не ковыряться». Я глянула на свой столовый прибор и изобразила эльфийскую манеру речи. «Фе, это не золото, что ли? То-то мне вкус непривычным кажется. Но ради парчёвой одежонки я готова перетерпеть даже вашего, тьфу, простите, моего Лорана. Эй, синеглазик, ты мне замок в центре столицы отгрохаешь? А если очень-очень попрошу?» Лоран смотрел хоть и с иронией, но во внимательном прищуре угадывалось, что его настроение не заоблачное. «Лита, вот понимаю, что шутишь, а всё равно почему-то от твоих шуток неприятно. Никто ведь тебя не обвиняет, что ты охотилась за золотом и титулами. Иланесса об этом даже не заикнулась. Ты сама эту причину придумала и на неё напираешь, поскольку больше ничего смешного не нашлось. Мне что, извиняться за богатство своей семьи? И каким образом богатство моей семьи может быть помехой для нас с тобой? Да хоть для кого-то. Ты меня ещё в хорошем здоровье упрекни. Или в том, что у меня глаза твоего любимого цвета неба. Это же так похоже на причины для отказа». «Это у кого глаза моего любимого цвета?» — удивилась я. «Но видишь ли, я за тобой в столицу не поеду. А ты поедешь за мной в Эланир?» Он мягко улыбнулся. «Все птицы любят такие скорости. Куда ты несёшься? Нам надо хотя бы начать встречаться, узнать друг друга, а уж потом решать, кто за кем куда поедет. Я за тобой куда угодно, лишь бы не в Эланир. Лучше уж замок в центре столицы отгрохать, честное слово». Я просто отмахнулась. Но Лоран подался ко мне и свою мысль решил продолжать. «Лита Синица, а ты никогда не думала, что можно просто довериться кому-то без остатка? Разрешить себе чувствовать всё, что пожелаешь. И не думать о том, что будет через год или 10 лет. Безразлично, продлится это неделю или пару месяцев. Плюнуть на прогнозы и просто почувствовать момент». «Не думала», — буркнула я. «Вот и я не думал. До тебя». Лоран наконец-то снова откинулся на спинку и отцепил от меня жгучий взгляд. К счастью, нашлись другие поводы для споров. Наш вопрос оказался далеко не самым животрепещущим. «Только попробуй второй тур проспать, Лоран», — начала грозить Иланесса. «У тебя вообще с головой непорядок в последнее время, но друзья познаются на битве факультетов». «Действительно, в прошлый раз некрасиво получилось», — поддержал её Вайт. «Ты даже не явился, чтобы в следующий раз сидел на трибуне. И достаточно близко, дабы рассмотреть, как маги эльфов уделывать будут». «Кто кого уделает?» — сморщилась Иланесса. «Во Нас даже вампиры почти обошли. Кое-как на последних минутах на третье место выбились. Нашел чем хвастаться капитан сборной. Спорьте, кто займет позорное второе место», — самодовольно хмыкнула Нила. «А факультет трансформации пока нескромно продолжит лидировать по очкам». «Да кому вы интересны?» — чуть ли не хором заявили Мак и Эльфийка. «У вас же кроме грубой силы ни одного козыря». Ругались они основательно, очень душевно. Виола даже заулыбалась благодушно. «Как все-таки хорошо, что нам спорить не из-за чего. Факультеты бессмертия и сексологии вылетели уже в первом туре. Что ж, не всем дано». «Да иди ты», — взвился Ашк. «Мы почти прошли, если бы не подлые маги», — обиделся и Родрик. «Да я теперь за оборотней болеть буду. Тем хоть подлые маневры не знакомы. У них мозгов нет ни на какие маневры, только цель и самый прямой путь», — парировал Вайт. «С таким же успехом можно болеть за носорогов, которые несутся к водоему». Через минуту голосили все, надрывая глотки. Нас бы уже выгнали из столовой за полную нецензурщину, но во многих других компаниях происходило примерно то же самое. «А ты чего сидишь, черными глазами лупаешь?» — завопила на меня разошедшаяся Виола. «Где твое чувство магического единства?» Я сделала вид, что оглохла. Но если не удержусь и все-таки рассмеюсь, то прохвачу сразу ото всех сторон. Лоран тоже помалкивал. Сидел, сложив руки на груди, лишь поглядывал то на одного крикуна, то на другого. Поймал мой взгляд и выдал. «Обожаю межфакультетскую битву. Отличная проверка дружбы. И каждый год одно и то же. Сначала в горло друг другу вгрызаются, потом недели две дуются, затем снова друзья, не разлей вода. Но того, кто победил, ненавидит сильнее и дольше остальных. Так ему и надо». Я не могла не согласиться с его иронией. «И бесы разберет, кому из этих фанатиков можно доверять. Дружба дружбой, но цвет формы никто не отменял». «Ускоренная демонстрация международных отношений. В прошлом году победили маги, за что Нила вывихнула Вайду запястье. И вроде победила, а больно. Так что бывает». Я не выдержала и все таки усмехнулась. Правда, вовремя поднесла стакан ко рту. Мол, ничего забавного в этом безумном фанатизме нет, я просто морсом булькаю. Глаза Лорана наконец-то потеплели. А то как-то не вязался серьезный взгляд с беспечной улыбкой. Однако он хлопнул по столу и сообщил. «Пойду я уже отсюда, иначе найдут виноватого. До завтра всем!» «Лита, это намек, лучше тоже беги». Никто его, кроме меня, не расслышал, но еще через короткое время я пожалела, что не додумалась его задержать. Это вдвоем интересно потешаться над безумцами. А одна я как раз самой очевидной мишенью и осталась. Особенно после монотонного замечания Родрига. «Не слишком ли много магов собралось в нашем кругу? Зашкаливающая концентрация подлости. Некоторые омерзели настолько, что даже за своих не болеют. Явились в академию только для того, чтобы строить глазки родовитым отпрыскам». «Родрик?» Я не могла поверить, что именно он это говорит. «Кровосос мычит по делу». Ашк отстал от Нилы, который доказывал, что оборотни так побеждают, что зрители зевают, и начал подпевать. «Я так понимаю, ты тут только за Аланир болеешь?» Только теперь дошел смысл предупреждения Лорана, потому я вскочила и оправдалась. «Вспомнила, что мне в библиотеку пора». И было даже плевать, кого они выберут жертвой среди оставшихся. Приятели наши настолько не в себе, что мы с Лораном за завтраком молча отсели за соседний столик и друг с другом не разговаривали и огонь на себя не принимали. Я лишь к концу утренней трапезы поняла, что что-то идет не так. Пока друзья воюют, а враги объединяются против старых друзей, формируя новые коалиции, мы с Лораном незаметно для самих себя как будто парочкой и изолируемся. «Почему ты пересел вместе со мной?» Я решила поставить вопрос ребром. Но Лорана мои претензии не трогали. «Я-то понятно, почему. Я это давно не скрываю. Но почему тоже сделала ты? Вероятно, интуитивно понимаешь, что вдвоем раздражать фанатиков веселее». «Да нет, конечно. Просто случайно так вышло. Еще и улыбаюсь бесконтрольно над его удачными шутками, как будто делать мне больше нечего. Так скоро еще и обниматься примемся, чтобы остальных еще сильнее взбесить. Если Лоран собирался со мной сблизиться, то ему словно все обстоятельства помогали. Просто здесь все немного головой нездоровые, но Лоран этим заболеванием не страдает, он им наслаждается, и потому почти всегда его компания ощущается как глоток свежего воздуха». Лоран продолжил меня донимать своими двусмысленными фразами. «А еще я заметил, что у тебя проблемы с обороной. Если ты защищаешься от нападок лучшей подруги, то забываешь защититься от меня. Вот бы битву факультетов растянули на 20 туров. Ты не думал податься в генералы имперской армии с такой-то внимательностью? При условии, что ты станешь генералом Ланирской, Лита. Мы-то пленных очень даже берем. Я не видела смысла продолжать эту нелепицу. Быстро закинула в себя остатки завтрака и поспешила без прощания удалиться. Снова будто сбегаю. А убегает лишь тот, кто ощущает слабые места в своей обороне. Плохо, Лита Ворон, это вообще не то, чего ты хотела. Где там Ирма? Она сюда прохлаждаться явилась?